Глава 11. Что ж, такое чувство, словно это конец. Старик Октябрь так долго и задорно расписывал, насколько власть Зиминых держится на обладании шахтами, как на трех китах, что становилось ясно. Если отнять у Зиминых эти самые шахты, им крышка, а следом за сильнейшим из светлых кланов посыплятся и остальные. Словно последний уровень в сложной игре. Пройди его, и ты победил. Колонна машин неслась по пригородной дороге. По обе стороны от трассы располагались сосны, и свежий хвойный запах бил в раскрытое окно. Хорошо устроились Зимины. Вдалеке от городского гама и шума, от выхлопов. Приятное местечко. А главное, неожиданное. Сколько раз я здесь бывал, и не сосчитать. Кто бы мог подумать, что я буквально ходил по сверхсекретным шахтам серебряного янтаря. Если Зимин не соврал, то шахты располагались под пляжно-курортным комплексом заповедником «Волна». Хочешь что-то спрятать, спрячь на виду, да? Комплекс «Волна» принадлежал Зиминым, но был не из тех закрытых дорогущих пляжей, куда пускали только отпрысков Аристо, золотую молодежь. Такие местечки во владениях Зиминых тоже были, и к ним вечно было приковано внимание любопытных папарацци и ищущих взятки копов. А «Волна»? Что «Волна»? Ни первым, ни вторым ловить здесь было нечего. Обычный простой санаторий для простых людей. Ничего интересного. По словам Октября, вывоз янтаря был замаскирован под вывоз мусора. Внешняя охрана шахты под персонал санатория и пляжных спасателей. Ну и так далее по списку. Удобно, что спорить. Никогда бы не подумал искать шахты здесь. Был, однако, в хитром плане Зиминых один просчет. Волна располагалась за городом, в северном пригороде, где у них было не так уж много территорий и недвижимости. А значит, подкрепления им ждать неоткуда, кроме собственной охраны шахты, никого нет. Машина завернула. Мы ехали впереди колонны, и поэтому именно нам открывался самый лучший вид. Из-за лесного массива показалось здание, освещенное множеством огней. Это еще не Волна. Это один из соседних дешевых клубов, коих тут великое множество. Зазвучала бодрая танцевальная попса среднего пошиба, слегка перекрываемая ей нетрезвые выкрики. Кажется, несмотря на поздний час, отпускная жизнь здесь была в самом разгаре. «А что?» Славик вальяжно закинул руку на спинку сиденья Эрики, улыбнулся. «Выглядит неплохо. Может, сходим сюда после того, как сделаем работу?» Эрика не успела ответить. Из рации, которую я поставил перед собой на приборную панель, донесся голос Кавадзаки. «Прием, глава. Все идет по плану. Группа прикрытия выдвинулась. 15 минут до прибытия». Я глянул в зеркало заднего вида. Ага, несколько фургонов отделились от общей колонны и свернули на дорогу поменьше. «Превосходно! Эти ребятки атакуют все прочие немногочисленные точки Зиминых в этом районе, начав свою атаку синхронно с нами. А еще 5 минут назад мы начали атаку на все точки Зиминых в южной части города, чтобы оттянуть туда всех их свободных людей и дать нам больше времени на успех. Разумеется, туда отправились наши новички, завербованные 1,5 часа назад, а также прочие ребята, которым не было особого доверия. Они не знают практически ничего и уверены, что это просто обычная драка за власть в городе. Меньше знают, меньше смогут выдать. А вот проверенные ребята, опытные темные, люди Дэна, из тех, что не предали и не ушли, когда все было плохо, прямо сейчас направляются штурмовать курортный комплекс «Волна» и шахты Зиминых. И я вместе с ними. Дэн и Кавадзаки тоже вызвались с нами, несмотря на обильные раны, которые было еще лечить и лечить. Что ж, я не спорил. Пусть координируют действия двух колонн. Алиса, по крайней мере, осталась в штабе и направляет нас оттуда. Мелькали санатории, дискотеки, пляжи и бары. Если кто и заметил наши стремительно несущиеся колонны, то вряд ли успел понять, что происходит. Я глядел в окно, ощущал на лице свежий вечерний воздух, и улыбался. «Одна минута до прибытия», — заговорила вновь рация голосом Кавадзаки. «Всем приготовиться». «Превосходно», — отозвался я, подняв рацию. «Первая машина готова. Остальные?» «Вторая готова», — донеслось из рации. «Третья готова». «Четвертая». «Все готовы». Впереди показались большие ворота, а вот и волна. Начинаем. В будочку охраны полетели водяные стрелы. Одна за другой они обрушивались на нее, производя много шума, но не нанося особого вреда. Мы неслись вперед, не сбавляя скорости, а затем туда же врезался здоровенный огненный шар. Взрыв! Выброс пара от всей набравшейся воды буквально разнес будку охранника в щепки вместе с самой охраной. А мы, точно подгадав момент, на полном ходу протаранили ворота и понеслись дальше. «Ю-ху!» – заорал Славик. «Темная сила!» Я хотел было заткнуть его, но Эрика меня опередила. «Вот именно!» – завопила она тем же тоном. «Ладно, пусть радуются. Кажется, все были в предвкушении громкой победы и того, что последует за ней». Скрипнув колесами, машина вильнула влево, а выехавший из-за нее уже другой фургон, побольше и потяжелее, влетел прямо на ресепшн санатория, пробив тонкую стенку. Крики, шум, треск. Из машины повалили темные. За ними начали появляться их товарищи из других фургонов. Оставаясь в машине, я огляделся по сторонам. Выстрелы и магические снаряды свистели по сторонам. Ничего не понимающие люди валили в двери и окна, стараясь убраться подальше. Это отдыхающие. Конечно, персонал простого санатория тут же ощетинился оружием и принялся давать отпор. Вот только сил им явно не хватало. Мы все рассчитали. К тому же охрана земляных совершенно не была готова к внезапному налету. И эффект неожиданности давал нам огромное преимущество. 5 минут громкой пальбы, и все было кончено. Тогда, покинув машину, я вошел в главное здание. Согласно словам Октября, в здании санатории «Волна» есть 3 входа. Первый – для отдыхающих. Второй – для персонала санатория. И третий – тоже для персонала, только уже относящегося к шахте. И на каждом, разумеется, полно охраны. Что ж, когда атакуешь объекты вроде этого, важно начать штурм всех входов одновременно. На сей раз рация заговорила голосом Алисы. «У второго и третьего отряда все в порядке. У вас». «Ага, значит и отряд Дэна, и отряд Револьда Кира справились со своей задачей». Я глянул на часы. «В график укладываемся». «У нас тоже все отлично», — отозвался я. «Скажи, пусть переходят ко второй фазе». Было ли у нас и правда все настолько отлично? Я не знал. И в глубине души сильно переживал. Да, это решающий бой. Да, победа в нем будет означать крах земляных. Но ведь этот бой еще нужно выиграть. Мы прошли только внешнюю охрану. А что там внизу? Но показывать волнение было нельзя. Я лидер. Я глава темного культа. А глава всегда должен оставаться уверенным и невозмутимым. Запаникую я, запаникуют все. И тогда дело дрянь. К тому же рядом Кавадзаки. Человек, который точно не оценит, если я начну волноваться и нервничать вслух. А, вот и он, кстати. «Пошли!» – кивнул я азиату. Тот тоже держался позади, не принимая участия в бою, но контролировал всех и вся тут. «Дэн и Револьт уже начали». А дальше начался путь вниз. Вначале в подвал, через остатки наземной охраны. Оттуда еще ниже, в саму шахту. Октябрь не соврал, сообщив мне и о количестве охраны внизу и наверху, и о секретном входе в тоннель, ведущий прямиком в шахту. Прямо сейчас, через основной вход, оттягивая на себя большую часть охраны, прорывался Дэн. Мы же спускались через, так сказать, черный ход, чтобы земляные окончательно зависли и потеряли способность сопротивляться. Впрочем, самый верный способ лишить врага способности сопротивляться – это уничтожить его физически. Чем мы и занимались. За последнюю неделю-полторы мои ребята поднаторели в уничтожении светлых и вспомнили, какими должны быть темные. И сейчас Я видел, что это время прошло не зря. Мои ребята. Хм, да уж. Я улыбнулся, наблюдая за тем, как они расстреливают зиминскую охрану и с боем прорываются к шахтам. Судя по звукам, Дэн и Револьт где-то отстали, и мы спустились ниже всех. Основной шум был именно здесь. Быстро же я начал называть темных своими ребятами. Смешно даже вспомнить, как я боялся их в самом начале. Итак, мы уже почти внизу, охрана кончается. Еще немного, и шахта будет наша, а вместе с ней и власть в городе. Что будет дальше? Не знаю пока. Наверное, попытаюсь навести новые порядки. Выкину пинком дядюшку Бальшидора из кресла мэра, куда он уже почти усадил свою тощую задницу. Да и с остальными Грачевыми разберусь. А потом усядусь на трон и буду править всем этим себе в кайф. Уж не знаю, о такой ли жизни я раньше мечтал. Но сейчас уже в любом случае поздно что-то менять. «Глава», — сообщил Кавадзаки, двигаясь чуть впереди меня. Славик и Эрика шагали рядом, охраняя меня от возможной атаки. «Мы почти на месте». «Вижу», — согласился я. «Судя по всему, это помещение, которое Октябрь описывал как склад только что добытой руды с янтарем. Ниже только шахты и практически никакой охраны. То есть мы победили. Шахта уже наша, только бери ее и укрепляйся». Что-то было не так. Абсолютно пустой склад. Никакой руды, никакого оборудования, вообще ничего. Лицо Кавадзаки вытянулось. Славик и Эрика тоже заоглядывались. А у меня в руках внезапно заговорила рация. «Первый отряд, что у вас происходит? Первый отряд, ответьте. Не могу связаться со вторым и третьим отрядом». Что-то определенно не так. Ответить Алисе я не успел. Хлопнули двери, застучали шаги. И на пороге пустого склада, какое, если вдуматься, удачное место для ловушки, появилась она. Если честно, в первые несколько секунд я даже не узнал девушку, стоящую передо мной. Я помнил ее достаточно миловидной, даже симпатичной. Сейчас же передо мной стояла... Я даже девушкой ее не мог назвать. Исхудавшая почти до скелета, неровно стриженное существо со впалыми глазами, бледной кожей и совершенно безумным взглядом. А потом Снежанна Зимина заговорила. «Ты правда думал, что я настолько жалкая? Всерьез считал, будто я...» Она как будто сбилась с мысли и не закончила фразу, но глаза так и впились в меня, полной чистой, не разбавленной никакими иными эмоциями, ненавистью. За ее спиной прибавлялось народу. Рядом с Зиминой вставали тяжело вооруженные люди, и я не сомневался, что там, снаружи, их еще больше. Эти ребята отлично знали, кого ждать, в отличие от растерянных охранников наверху, и были готовы к встрече с нами. А мы к встрече с ними. «Макс Грачев!» — выплюнула Зимина, едва не брызжа слюной от ярости. «Хватит! Ты замахнулся на то, чего тебе не осилить, и я прекращу это!» Мы с Кавадзаки и остальными переглянулись. «А злодейскую речь толкать обязательно?» «Но, говоря откровенно, дела плохи. Нас здесь мало. В какой момент остальную половину отряда отрезали от нас так, что мы не заметили? Где они теперь? Что с остальными двумя отрядами? Не знаю, сумел ли Октябрь каким-то образом нас сдать. Или просто Зимины знали, что мы явимся сюда рано или поздно. Но... «И тебе конец!» — подытожила Зимина, вторя моим мыслям. «Хана! Пипец! Крышка! Слышишь, мразота?» Она упивалась этим моментом. А я и ее подчиненные стояли и ждали, пока босс насладиться своей местью. Мои люди, по счастью, не были так глупы. «Хватит!» — скомандовал я. «Вперед!» Стояние прекратилось за какую-то долю секунды. Первым вперед рванулся Славик, но тут же грянул залп выстрелов. Четыре оторванных пальца Славика взлетели в воздух, а дальше началась полная неразбериха. Меня заслонил Кавадзаки. Он размахивал в воздухе чем-то, похожим на небольшую рельсу. И где он ее только взял? А рядом быстро перемещалась Эрика и Славик. Лицо перекошено от боли, отстреленная рука повисла. «Один шанс все вернуть! Всего один!» – орала Зимина, перекрикивая пальбу, треск огненных шаров и прочие звуки боя. «У меня был только шанс, но ты, мудила, сам принес мне его на блюдечке с голубой каемочкой!» «Босс, дело плохо!» – не обращая внимания на эти разглагольствования, сообщил Кавадзаки мне на ухо. «Их тут больше, они лучше вооружены, а мы в тупике». «Сам вижу», — отозвался я. «Черт! Узнать бы, что с остальными двумя отрядами. Хотя, если Алиса не может выйти с ними на связь, все и так понятно. Черт! Черт! Черт!» Я чувствовал себя тупицей и идиотом, которого с легкостью заманили в расставленную ловушку. «Почему я этого не предусмотрел?» «Ладно». Хватит ныть и жалеть о том, что сделано. Нужно сообразить, что можно сделать дальше. Выстрел. И сбоку от меня упал один из наших бойцов. Затем еще один. Мы несем потери, и каждая секунда боя уменьшает наши силы. Нужно что-то мощное, что переломит ход схватки. И это что-то нужно прямо сейчас. И я отлично знал, что бы это могло быть. Блин, как же не хочется. Ладно, чего уж тут. Система, призови сюда деда. Архимаг появился прямо перед нами во вспышке темного дыма. В моей голове пронеслось, что, наверное, Кавадзаки тут же узнает его, как и многие другие. И, разумеется, у Кавадзаки будут вопросы. Но именно в этот момент Кавадзаки плечом закрыл меня от огненного луча и с рычанием привалился к стене. Драка продолжалась, никто уже не смотрел по сторонам. Все старались банально выжить. Старик скрестил руки на груди и подсокал языком. «Да что же это такое?» — заметил он насмешливым голосом. «Ты и будешь так стоять?» — возмутился я. «Может, сделаешь уже что-нибудь?» «Да в том-то и дело, что опять не все делать!» — отозвался архимаг и взметнул руки. Темные клинки вырвались из пола, стен, потолка. Они пронзали солдат Зиминых, не обращая внимания на лучшую броню и защитные ауры. «Ты!» — взвыла Зимина. «Опять ты! Снова!» «Привет, девочка!» — архимаг широко улыбнулся. «Как поживаешь? А тебе привет от дедушки, кстати!» Вместо ответа Зимина тоже воздела руки вверх. Белые ледяные шипы скрестились с темными клинками. «Не так быстро!» — заметил архимаг. Темный мерцающий щит, возникший между нами, пронесся по помещению, сбивая и лед, и еще держащихся на ногах солдат Зиминых, и ее саму. Впрочем, девчонка тут же вскочила и с яростным нечленораздельным рычанием пустила в нас другой заряд, еще мощнее. «Умри! Умри! Умри!» Старик лишь снова подсокал языком. Поставленный им темный барьер продолжал держаться, как будто усилия Зиминой не стоили ровным счетом ничего. «Ха, смешно!» – процедил он. «Надеешься на свою сферу, деточка?» «Как ты?» Похоже, Зимина была всерьез изумлена тому, что купол старика не просто выдерживает ее удары, а делает это с такой легкостью. На ее лице отразилась первая эмоция, кроме гнева за все это время. «Ха, сфера, сфера!» – хохотнул старик. «Я неделю провел в одной комнате с твоим дедом, Снежанна. Он так и не понял, что именно за опыты я ставил на нем и его магическом ядре. А вот я понял все. Вы, Зимины, теперь для меня не больше, чем пыль под ногами». Он взмахнул рукой. Темный вихрь прокатился по пустому складу, валя с ног и Зимину, и оставшихся в живых ее людей. Девушка силилась встать. «Не!» — сообщил ей архимаг. — Без шансов! Черное поле развеялось. Впрочем, какое значение это имело, если враг оказался разбит в буквальном смысле слова мановением руки? Я выдохнул. Спасены! Пускай придется что-то объяснять Кавадзаки и другим темным. Пускай! Старик стоит к ним спиной, а в полубоя, в темноте и шуме сложно что-то заметить. Сейчас отправлю его обратно, а там... Позади меня раздались хлопки. Медленные, саркастические. «Прекрасно! Прекрасно!» «А это еще кто?» Я обернулся вместе со всеми. Прямо в стене горел здоровенный проход-портал, и в нем стоял молодой и совершенно незнакомый мне парень. «Я и не сомневался», — заметил он. «Ты!» — простонала Зимина. Она попыталась встать, но сил хватило лишь на то, чтобы приподнять окровавленное лицо. «Опять ты, псих! Я же тебе сказала валить со своими планами!» «Сказали, госпожа Зимина», — с каким-то по-детски печальным выражением лица сообщил он. «К моему величайшему сожалению. Ну что ж, я нашел новых союзников». Он шагнул вперед, и следом за ним из портала вышли... «Твою ж мать! Да что сегодня за день такой?» Роблин и Вивиана старались держаться как можно ближе к своему новому покровителю, кем бы он там ни был. А вот многочисленные бойцы, вышедшие вслед за ними, тут же навели пушки и боевые заклинания на остатки моего отряда. «Черт! Даже с Архимагом мы слишком много потеряли. Сможет он сейчас снова вырвать нам победу?» «Никому не дергаться», — предупредил я своих. «Спокойно, все. Хватит!» Резко и с какой-то брезгливой неприязнью прервал меня незнакомый парень. «Прекрати командовать тут! Ты не имеешь никаких прав на это!» «Чего?» — удивился я. «Главой темных был избран Александр Эрмит», — пояснил он. «Но ты не Александр Эрмит. Ты Макс Грачев, бастард рода Грачевых. А вот я... Я-то и есть Александр Эрмит!» Он широко улыбнулся. «Так что кончай изображать из себя главного, Макс. Это просто не твое». Темные уставились на меня, и я вдруг отчетливо ощутил, что они опасны для меня ровно так же, как и в самом начале. Всегда были. Поверят они ему или мне? Могу я как-то на это повлиять или... Я не успел что-либо ответить. От стены отвалился массивный силуэт. «Простите, глава!» — выдохнул Кавадзаки, вытирая кровь с лица. «Лояльность к главе — слишком важная вещь для темных, а явившийся самозванец может все испортить. Вы должны сказать им». «Сказать что?» — не сразу сообразил я. «Да-да, что?» — хмыкнул Эрмит. Роблин и Вивиана за его спиной напряглись. «Я тоже послушаю». «Они должны знать правду», — нахмурился Кавадзаки, глядя прямо на меня. «Ваш секрет. Подобного бы не случилось, если бы они это знали». Я помотал головой. «Он мне предлагает раскрыть всем какие-то секреты только потому, что пришел какой-то незнакомый хрен и...» «Этот тип не может быть Эрмитом», — огласил Кавадзаки комнату раньше, чем я смог его остановить. «Нет никакого Эрмита. Больше нет». «С самого начала глава был сам собой, нашим старым главой в новом теле». Все еще изумленней уставились на меня. Вивиана с Роблином отшатнулись. А Александр Эрмит громко и радостно расхохотался, будто ему только что рассказали смешнейший анекдот. «Да ну!» — уточнил он. «А не подскажешь, кто это тогда стоит вон там, в центре комнаты?» Кавадзаки повернулся, кажется, впервые увидев Архимага. Тот развернулся к нему лицом и помахал рукой. Молчание, повисшее в воздухе, изумление темных сгустилось до почти ощутимого уровня. Эрмит же, отсмеявшись, шагнул вперед. «Хватит, Макс, довольно! Ты играл во взрослые игрушки и заигрался!» Он вытянул руку в мою сторону. На кончиках пальцев образовалось алое свечение. «Выстрел!» Последней мыслью в моей голове было... Что ж, такое чувство, словно это конец.